Невестки у судной лавки прижимались друг к другу, крепко сцепившись руками у себя за спинами. Старая Настасья Хохлушка выказывала излишнее усердие по части гостеприимства, подсовывая поближе к гостю закуски. Но и урядник неплохо знал свое дело. Как бы, между прочим, он осведомился о служивых, спросил, пишут ли письма и скоро ли обещают быть дома. При этом он не преминул ругнуть проклятую войну германского кайзера Вильгельма, австро-венгерского императора Франца Иосифа и прочих зачинщиков кровопролития. Круглое лоснящееся лицо его светилось добродушием и сочувствием к хозяевам дома. Он похваливал их сыновей за верную службу царю и отечеству и даже пожелал глянуть на их портреты. Так что Михаилу Аверьяновичу пришлось повести слегка охмелевшего блюстителя порядка в горницу, где на стене рядом с образами святых висели в самодельных рамках фотографии Николая и Павла Харламовых. Николай Михайлович снялся в мундире, очень важный, на погонах его четко выделены ретушером две лычки. «Унтер-офицер, стал быть!» — с завистью молвил Пивкин и невольно приподнял подбородок, точно находился в строю. Дольше рассматривал он карточку другого сына, Михаила Аверьяновича Павла. Тот сфотографировался хоть и в полный рост, но в позе его ничего не было воинственного. Снят он не один, а вместе со своим земляком и соседом Иваном Полетаевым. Лицо последнего было захватано чьими-то пальцами, по шинели расползалась большая капля, брызнул кто-то неосторожно, поливая герань на окне. Или то была чья оброненная слеза, поди теперь узнай. Руки служивых лежали на эфесах сабель, кавалеристы. «Экие молодцы!» — похвалил Пивкин, а глаза его уже скользнули куда-то в бок за галантку, потом за перегородку спальни, за шкаф. Возвратившись в кухню или заднюю избу, как зовется она в Савкином затоне, урядник сделался еще оживленнее, поднялся на приступку печи и постращал детей вонючими, пропитанными сивушным духом усами. Справился о здоровье у совсем оробевшей, немевшей от страха Олимпиады. Спустившись на пол, еще раз подмигнул невесткам. И только после этого, заслышав близкий лай собаки и приближающиеся шаги за дверью сеней, торопливо поблагодарил хозяев за угощение и поспешно вышел. Во дворе к нему присоединился Гурьян, направлявшийся было в избу. «Ну, как, Дармидоныч?» «Да цыц ты, холера!» — шумнул он на жулика, который уж хрипел в избытке ярости. «Нет, нет, ваше благородие. Должно у Митрия. Может, зайдем? Не, лучше потом. Спугнули зверя». Они вышли за ворота. Постояли там, о чем-то еще посовещались. Затем направились куда-то. В доме слышно было, как все глуше скрипел снег под их удаляющимися шагами. В избе Харламовых долго еще стояла тревожная тишина, которую никто не решался нарушить. «Батюшка, дайте я пойду проведаю, как там», — наконец сказала Фрося и, испугавшись собственной решимости, примолкла. Опустила глаза, очевидно, для того только, чтобы не видеть, как отнесутся к ее намерению все остальные. «Пойди, доченька, да осторожней», — согласился Михаил Аверьянович и сурово поглядел на мать, жену и старшую сноху, как бы заранее пресекая возможное суждение с их стороны поступка младшей невестки. Но не мать, ни жена, ни Дарьюшка даже виду не показали, что они знают о Фросе нечто такое за что бы можно и должно ее осуждать. «Пойди, пойди, милая», — отозвала с печки Олимпиада Григорьевна. «Да горшок молока отнеси им. На окне есть неснятые». И тем не менее старая Харламиха, Настасья Хохлушка, накинув шаль, собралась сопровождать сноху. «Не ровен час», — пробормотала она невнятно, первой выходя в сени. Минут через 10 они вернулись. «Славьте, Господи! Шукав-то антихрист! Да все напрасно! Живы и здоровы наши хлопцы!» — сообщила старуха. А Фрося прямо от порога подлетела к свекру, обняла за шею, принялась целовать его, а потом, как бы вдруг опомнившись, нахмурилась, смутилась, сказала: «По селу Мирской бык гуляет, гурьян. Страх как ревет. Я, как услыхала, прижалась к бабушке. Ужас, как боюсь его». Не скоро еще в доме Харламовых погасили свет. А на утро Савкин зато набежала новость. Мирской бугай по кличке Гурьян насмерть забодал прежнего своего хозяина, 85-летнего Гурьяна Дармидонтовича Савкина. Его обнаружила Подифорова Миланья, вышедшая пораньше кочкам за водой для стирки белья. Он лежал весь измочаленный в крошеве красного от крови снега. Никто не знал подробности гибели затонского некоронованного владыки. Говорили разное. Отыскивались очевидцы, которые плели черт знает что. Бабка-сорочиха, например, уверяла, что покойнику накануне приснился вещий сон, из коего он узнал о близкой своей смерти и не захотел ждать, а сам пошел ей навстречу, и смерть явилась к нему в образе бугая. В действительности же было вот как. Проводив урядника до его дома, Гурьян Дармидонтович по своему обыкновению не пошел сразу к себе, а начал бродить по улицам и тихим проулкам, приглядываясь к чужим дворам, принюхиваясь к чужой и всегда подозрительной для него жизни. Такой обход он считал для себя обязательным и совершал его каждую ночь, несмотря на свой преклонный возраст. Мирской бык тоже иногда по ночам шлялся по селу, но только по крайней необходимости. Поскольку он никому в отдельности не принадлежал, то в зимнюю пору его никто и не кормил, и вообще не давал приюта на своем дворе. Больше того, всякий считал своим долгом прогонять гурьяна подальше от своего подворья, и бедному животному приходилось самому добывать себе кров и пищу. То и другое гурьян в достатке находил на гумнах, где и проводил большую часть времени. О нем вспоминали лишь тогда, когда чья-либо коровенка настойчиво попрашивала жениха. Гурьяна пригоняли в село, пускали для свидания с буренкой или лысинкой во двор, а ночью выпроваживали, причем делали это не совсем вежливо, нередко пуская в ход не только кнут, но и дубину, так как Гурьян решительно не изъявлял никакого желания по доброй воле расставаться со своей подругой. Встреча со старым хозяином у Гурьяна случилась именно в тот момент, когда бугай был грубо изгнан со двора Подифора Кондратьевича и возвращался со свидания в самом дурном расположении духа. Гурьян не скрывал своего состояния и время от времени издавал предупреждающие грозные октавы. Рев его сопровождался треском повергаемых плетней заборов, которым Гурьян по понятным причинам не мог питать дружелюбных чувств. И не приведи, Господи, человеку столкнуться с ним в такую минуту. От переполнявшего гнева в утробе Гурьяна воспалилась, его одолевала жажда, и бык спускался с пригорка к кочкам, где над черной прорубью подымался холодный пар. Гурьян же Дармидонтович тем временем взбирался на пригорок, направляясь к Карпушкиной хижине, чтобы послушать у окна, что там и как. Бык, завидев человека, существо крайне для него враждебное, остановился, угнул темную лобастую голову и, трубя, начал выбрасывать копытами снег. Возле него взметнулось белое колючее облако. Острые снежинки ударили в лицо Савкина, и старик тоже рассвирепел. «Уходи, Гурьян!» — крикнул он быку. Гурьян не свернул с тропы, а быстро темной, страшной громадой двинулся на человека. Савкин не дрогнул, не отбежал. Под шубой знакомо и могучее ворохнулись, вспухли, взбугрились мышцы к пальцам, вискам и глазам прихлынула кровь. Ноги сами собой раздвинулись, сделали стойку, колени чуть подогнулись, пружиня. И в тот короткий миг, когда борода старика шевельнулась от горячей струи воздуха, вырывавшегося из красных ноздрей зверя, он успел ухватить железными своими пальцами за толстые короткие рога, а потом неимоверным усилием мышц резко перекосил руки, крякнул, свернул бычью шею, и огромная бурая туша рухнула у его ног. Но тут потерял равновесие Гурьян Дармидонтович. Подвели, видать, старые ноги, не выдержали напряжения, ослабли, надломились. И Савкин опустился на колени. Бык взревел, мгновенно поднялся, попятился и, разбежавшись, вонзил взбитого им навзничь старика оба рога. Гурьян Дармидонтович сумел еще сорваться с рогов и, вытягивая по красному от крови снегу кишки, побежал от бугая, но тот настиг его опять. Поднял на рога, подбросил раз-два и, стряхнув на снег, принялся месить ногами. Так закончился этот поединок. Хоронили Гурьяна Дармидонтовича только его многочисленные родственники. Поминки длились 3 дня. Черный крест везли до кладбища 3 пары лошадей. И теперь он, высоченный, толстый, виднелся далеко отовсюду. Бык Гурьян по настоянию наследника загубленного им старика был приговорен обществом к смертной казни. Но его спасло событие куда более важное и громкое, чем описанное выше. На 5-й день после похорон Савкина-старшего в дом Харламовых прибежал запыхавшийся и белый, как снег, Илья Спиридонович Рыжов и, крестясь, и, не зная, с чего начать на силу, вымолвил: «Сват, слышка, царя, вишь, спихнули! С чего бы это, сват? А что ж теперь будет, а?» Михаил Аверьянович и все, кто был в доме, ничего на это не ответили, а стояли с раскрытыми ртами, и никто Кто из них не обратил внимания, как из дому опрометью метнулся Ванюшка и с торжествующим криком «Дядя Пашка! Дядя Пашка!» побежал на задний двор к погребу.